я раньше молод, все хотел на свете знать. Был так любопытен, все хотел я испытать. Но стал я мудрым, как старый лис. Был раньше летчик, теперь танкист. Езжу в танке летом, осенью, зимой, весной. Что творится в мире, я вообще не в зуб ногой. Сижу я в башне, захлопнув люк. Дышу соляркой, ловлю свой глюк. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках. Очень много в мире неприятных новостей. Слишком много в мире разрушительных идей. Они калечат души и рвут сердца. Но в моем танке броня крепка. У танкиста много дел и скука не для нас. Танк почистить, бак заполнить, взять боезапас. Найти танкетку, прицел поймать, полинуть из пушки и можно спать. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках. Был раньше летчик, теперь танкист. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках. Служу я в бронетанковых войсках.